Глава 135. Твердый грунт. Теперь Герман виделся с Лизой часто. Днем он, как и намечал, но без всяческой робости, зашел в палатку программистов узнать насчет полевого компьютера. «Нет, этот жить не будет», — уверенно отчеканил сухощавый и, наверное, могущий спрятаться за шваброй электронщик Липатов. Вот можно было бы попробовать сварганить что-то из трофейных штатовских. Вы ведь много их подобрали, лейтенант. Те машинки будут понадежнее ваших, устаревших. Может, из нескольких что-нибудь состряпаем. Будет время. Правда, надо ведь их еще перепрограммировать. Да и добавить там русский. Проблемка. Что, сильно надо? Конечно, кивнул Минаков. Мы ж без этого, как без рук. Помочь русскому товарищу на чужбине – дело святое. Но некогда мне сейчас, честное слово. Сережа подкинул задачку. Он имел в виду начальника Шикарева. Лиза, у тебя как со временем? Помочь армии? Завсегда? Улыбнулась Лиза и по-простецки подмигнула Герману. В Питере, в нашей конторе, мы бы справились в два счета. Несите трофеи, товарищ аэромобильник. Кто-кто? Поднял голову от экрана Липатов. «Это что-то вроде вертолетной пехоты», пояснила Лиза. «Я правильно понимаю?» «Безусловно», поддакнул Герман, вообще-то недовольный тем, что подкинул Лизе дополнительную работу. «Вы бы лучше вздремнули», хотел он посоветовать, но не решился в присутствии остальных программистов. «Тащите, тащите свои трофеи! Вы же нам не все сдали, кажется». «Да, есть кое-что». «Ну, я мигом. Не сомневаюсь», — вновь улыбнулась Лиза. С тех пор Герман виделся с Лизой часто. «Как насчет вечера?» — спросил Герман однажды. Спросил достаточно тихо, опасаясь погруженного в виртуальность Липатова. «Естественно», — кивнула Лиза. «Я жажду услышать обещанную лекцию по астрономии». «Соображает?» — спросил, оказывается, везде успевающий Липатов. «Александр Иванович, нехорошо подслушивать!» Весело пожурила его Лиза. «А товарищ действительно соображает. А вот вы бы ночью оторвались от своей клавиатурки и посмотрели на небеса. Когда еще такое увидите? Может, судьба в эти широты более не занесет. Вы приглашаете на лекцию?» Спросил Липатов, щуря на Германа полуслепые глаза. Что можно было ответить? «Ну, конечно, только я не особый ас. Так, чуть-чуть ведаю для навигации». Герман даже покраснел от досады. Навязался на его голову новый друг. Так что с Лизой Королевой он виделся теперь часто. Только не всегда наедине.